8 месяцев назад. Нью-Хейвен, Коннектикут. Изабелла Роше появилась на пороге нашего дома год назад, под вечер, когда все силы уже иссякли. Имена перепутались, а надежды угасли. Айви только-только исполнилось 2 года. И как бы Рик не уговаривал меня остаться дома, воспитание детей и домашние хлопоты начинали утомлять. Я решила выйти на работу хотя бы на несколько часов в день. Родители Рика жили слишком далеко, чтобы по первому же зову мчаться из Нью-Йорка, подрабатывать нянькой для любимой внучки. К тому же доброта и любовь Флоренс Беннет не была безграничной и заканчивалась где-то на 5-м коктейле за семейным ужином или на 2-м испачканном подгузнике, который ей приходилось менять собственными руками. А отец Рика со всеми был так сдержан, даже холоден, что я боялась, как бы от его опеки Айви не превратилась в сосульку, а наш дом не покрылся наледью. Айви стала мечтой, которую Вселенная исполнила для нас. Я могла часами смотреть в ее внимательные глаза, прижимать к груди, чтобы послушать, как в унисон бьются наши сердца, баловать поцелуями, не спать и слушать тихое дыхание, что медленно выпархивало из ее маленьких легких. Но любовь превращалась в наваждение, одержимость, помешательство, а любовь не должна быть такой. И я отобрала 12 кандидаток. Их имена я выпытывала у знакомых, которые давно обзавелись детьми, отыскивала в бесконечном резюме в интернете и запомнила из рекомендаций у педиатра Айви. Целый день я допрашивала женщин разных возрастов, национальностей и убеждений, как лучше воспитывать ребенка. И к 8 вечера уже начинала уставать. Айви и вовсе предпочла вечерний сон знакомству с целой стайкой незнакомых тетушек, воркующих над ней с разными акцентами и интонациями. Я бы тоже с радостью прилегла рядом с дочерью и забылась сном, но на очереди оставалось еще 4 кандидатки, а уже послезавтра я должна была выйти на работу, так как мне кровь из носу нужна была няня. Изабелла Роше позвонила в дверь ровно в 8 вечера, поразив меня своей пунктуальностью. Многого я не ждала, надежды медленно блекли с каждой новой гостьей, с очередным дипломом педагога или многолетним опытом работы. И то, и другое меркло после того, как я всего 5 минут говорила с этими женщинами один на один. Одна заявляла, что никогда не подходит к ребенку, если тот плачет, мол, он должен самостоятельно научиться успокаиваться, а лишнее внимание и утешение – вырастет из него эгоистичного подростка, что привык лишь получать и ничего не давать взамен. Другая искренне недоумевала, отчего я попросила ее уйти после вопроса, что моя годовалая дочь больше любит на обед картошку фри из Макдональдса или пиццу из Папы Джонс. А третья и вовсе заявила, что за каждый замененный подгузник полагается доплата к ежедневному окладу. Наслушавшись этих разрекламированных нянь, я уже всерьез задумалась о том, чтобы позвонить на работу и сказать, чтобы меня не ждали, остаться дома с Айви, пока ей не исполнится 18, и я не научусь выпускать ее из гнезда. Но Рик, наша разумная половина, отвечающая за логику, взвешенность решений и спокойствие, всего 2 словами умудрился утешить меня, хотя сам в это время вел дело в суде. Это он уговорил прослушать всех кандидаток и уж потом выносить вердикт. Забросал меня аргументами и предоставил веское доказательство, точно выступал перед судьей и должен был выжать из дела по максимуму. Юрист до мозга костей, Рик, иногда забывал снимать свой адвокатский костюм, когда переступал порог дома. Даже в споре о немытой посуде он не забывал применять навыки, впитанные с уголовным кодексом на занятиях в Йельском университете. Стороны представили свои доказательства, и судья вынес решение, Я подоткнула одеяльце под бочок Айви и пошла открывать очередной горе-няне. Я не ожидала, что Изабелла Роше окажется девушка, чуть старше меня самой, что эта ухоженная брюнетка с зеленью в глазах и легкой улыбкой на тонких губах окажется такой вежливой и воспитанной, что мне понадобится всего 4 вопроса, чтобы понять, остальных кандидаток можно отменять. Я нашла идеальную няню для своей малышки. Но даже здесь я ошиблась. Я нашла не только няню, но и добрую подругу, которой для меня стала Изабелла. Она возилась с Айви, как с маленьким ангелочком, что упал с небес, прямо к ней в руки. Нежность и теплота, исходящие от нее, как от перегретой батареи, укутывали весь дом и добирались даже до нас с Риком. Изи не только присматривала за Айви, занимаясь ее досугом и изучением всего нового, что может предложить мир, но и хлопотала по дому, не прося ничего за переработку. Она привязалась к моей дочери, а мы привязались к ней. Все мамаши таращили глаза и предостерегали от подобной глупости. Водить дружбу с няней, с человеком, который работает на тебя, высшая степень безумия. Но я не привыкла слушать тех, кто в 2 года уже записывает ребенка на уроки испанского. Может часами обсуждать цвет детского стула или не пускает ребенка на веревочную дорожку, потому что это слишком опасно. У нас были разные понятия о безумии, и я не видела ничего безумного в том, чтобы выпить с няней по бокалу вина, когда наше чадо крепко заснет наверху, пригласить ее в гости на день рождения или встретиться с ней в парке в законный выходной, чтобы вместе поесть мороженого. Однажды Изи вступила на наш порог и задержалась надолго, пока не пришло время расставаться. Моя мечта свела нас вместе, а ее мечта развела по разным сторонам света. Дальние родственники Изабеллы мигрировали в Нью-Хейвен несколько поколений назад из Франции, и она всегда хотела отвезти маму на далекую родину, вернуться к корням, которым ее всю жизнь тянуло необъяснимое острое чувство ностальгии и трепета. Тот злополучный день рождения, перевернувший наши жизни, билеты были уже куплены, рейс отправляли, так что Изи не попадала даже на 4-летие своей любимой воспитанницы и пропустила день, когда ее похитили прямо из детской. Когда прощаешься с прошлым, плотно закрываешь все двери и редко возвращаешься назад. А если и приходишь, то с неуверенным стуком, пустят ли? Изи могла быть спокойна на этот счет. Наши двери всегда оставались для нее открытыми. Она могла постучать в любое время суток, и ей бы сразу открыли. Любимая няня Айви и моя добрая подруга распрощалась с прошлым, но не выкинула ключи от него. Несколько раз в неделю она обязательно звонила и справлялась о деле Айви, о моем здоровье и о благополучии дома, в котором когда-то была более частой гостьей, чем свекровь. Я ценила такие моменты, когда прошлое стучалось в двери или, вернее, прорывалось через динамик телефона. Изи напоминала мне о ней, о моей девочке, потерянной где-то в холоде зимы. Казалось, она осталась той единственной, кто еще помнит Айви, кто осмеливается говорить о ней вслух, не считая Уэйна, которому я могла рассказать гораздо больше, чем собственному мужу. «Я обязательно приеду поддержать вас», – пообещала Изи, когда нам посчастливилось созвониться в конце недели. Обещание согрело мое исхудалое и подверженное холодом да печалями тело, хотя я смолчала о том, что скоро не будет никаких нас. Мама слегка приболела, но как только она пойдет на поправку, я тут же куплю билеты в Нью-Хейвен. «Ты не обязана приезжать», – возразила я, уже привыкшая к тесноте своего одиночества, и в тысячный раз повторила: «Ты ничем здесь не поможешь». «Но я хочу приехать. Я даже соскучилась по Нью-Хейвену, по мороженому, в латте-джелато и...» Входная дверь хлопнула слишком неожиданно, чтобы я расслышала все то остальное, почему скучала и забыла в сказочном Тулоне. Рик вернулся домой неожиданно рано, к как будто подкрался из темноты и выскочил из-за угла. Заслушавшись рассказов Изи о пляжах квартала Мурион, вкуснейшем буэбессе, в ресторанчике в гавани и изобилии красавцев-мужчин на один квадратный метр, я даже не услышала, как к дому подкатил Мерседес Рика и как он быстро зашагал к крыльцу, вдавливая пяткой кожаных туфель в нерасчищенный слой снега. «Прости, Изи, но мне пора», — оборвала я разговор, даже из гостиной чувствуя, что Рик не в духе. От него исходили невидимые языки пламени, от которых уже почти начала плавиться штукатурка в прихожей. «Передавай скорейшего выздоровления мисс Роше». «Держись, милая», — сочувствием попрощалась Изи и повесила трубку. Мне вдруг стало неуютно и даже жутко. Проигрыш в суде, разгром от начальства, спесивый клиент с манией величия. В последнее время Рика могло вывести из себя все, что угодно. «Объясни мне, какого черта?» Но сегодня этим чем-то оказалась я. Рик бросил кожаный портфель от Прада, который коллеги подарили ему на день рождения в прошлом году, прямо на диван, рядом со мной, и пыхнул яростью из ноздрей. Уж не знаю, промазал он метя в меня или просто удовлетворил желание пошвыряться вещами от злости, но легче ему не стало. «Какого черта ты делала в полицейском участке на Гофф-стрит?» Слухами земля полнится. Нью-Хейвен не настолько мал, чтобы что-то скрыть от соседей. На завтра они уже знают, какой пастой ты чистишь зубы или какого цвета натягиваешь нижнее белье. Но Рик откуда-то прознал о моих заключениях и вряд ли ему поведал Уэйн. Ложь может спасти только в том случае, когда никто не знает правду. Очевидно, нет такого правила, что случается в полицейском участке на Гофф-стрит, то остается в полицейском участке на Гофф-стрит, потому что Рика хорошо осведомили о том, что там случилось. «Так и будешь молчать?» «Произошло недоразумение, только и всего». «Недоразумение!» – сплеснул руками Рик. «Ты напала на ребенка!» «Напала?» – теперь заводиться начала и я. «Кто же тебе сказал эту чушь?» «Нина Миллер, моя коллега, которая по чудесному стечению обстоятельств оказалась в том же участке по одному делу. Та женщина в пальто. Меня еще укусил ее взгляд, когда я выходила из участка с ключами от машины Уэйна. Я была права. Она не просто узнала меня как несчастную, нерадивую мамашу из новостей. Она знала меня как жену Рика Беннета». «Все улажено. Не о чем волноваться». «Не о чем. Тебя арестовывают за попытку похищения ребенка, а я ни сном, ни духом», — уже кричит Рик. «И ты собиралась скрыть это от меня, Оливия? У нас ведь никогда не было тайн друг от друга. Что же еще ты от меня скрываешь?» Я молчала и не могла поднять глаз на собственного мужа. Мы не узнавали друг друга, как чужаки, столкнувшиеся в толпе на улице. «Может быть, то, что до сих пор занимаешься поисками?» — подсказал Рик, глядя на меня сверху вниз. «Я все знаю, Лив, знаю, что ты продолжаешь допрашивать наших знакомых, искать тех, у кого мог бы сделать слепок с ключей, бродишь по улицам, как ненормальная, играешь с моим доверием и делом Айви, возомнила из себя горе детектива? Нет, всего лишь любящую мать, что не может смириться с потерей дочери. А вот ты, похоже, забыл о том, что ты ее отец». Это стало последней каплей переполненной чаши терпения. Рик сжал кулак, но пустил в ход идеально начищенные туфли. Он врезал ногой по журнальному столику, опрокинув его вместе с вазой и ноутбуком, с уснувшей сводкой о пропавших детях, что я листала в гордом одиночестве. Мне уже приходилось видеть мужа в гневе, но в тех редких случаях он был направлен не на меня, на полицейских, детектива Портера, богатого клиента, которому он не мог все высказать в лицо, Но теперь эта ярость обрушилась на меня беспощадным ураганом. «Не смей так говорить!» — взревел Рик, покрывшись пунцовой краской. Точно маляр что-то напутал и прошелся по нему валиком вместо стены. «Не смей обвинять меня в том, что я забыл нашу дочь. Я все так же горюю по ней, все так же жду, когда ее вернут нам». «Вот именно, Рик, ты просто ждешь, а я ждать не намерена. Я хоть что-то делаю». Мои слова выстреливали раскаленными пулями и попадали прямо в цель. Впервые за эти месяцы мы высказывали друг другу напрямую, а не ходили вокруг да около. Изливали то, что у нас на душах. Пусть из нас и извергалась адская лава. Мы всегда считали нашу любовь выше других, а сами превратились в тех, кто орет друг на друга посреди гостиной, почесывая кулаками. Мы хуже, в миллионы раз хуже, потому что потеря ребенка не сплотила нас, а раздробила на мелкие частички. «Что ты делаешь?» — хмыкнул Рик с такой злобой, от которой каждой моей клетке стало невыносимо больно. «Так ты называешь нападение на детей?» Тут я не вытерпела и вскочила, будто меня ужалило полчище клопов, обитающие в диване. «Я ни на кого не нападала!» — стала обороняться я. «Та девочка была так похожа на Айви! И у нее был такой же плюшевый заяц, Рик! Я надеялась, что нашла ее!» «Да смирись ты уже!» — затряс меня Рик. «Мы никогда ее не найдем!» Пощечина подпалила и без того горящую щеку. Звонко, болезненно, непоправимо. Рука сама отправилась в полет и отыграла финальный аккорд нашей ссоры на ошеломленном лице Рика. Его голова чуть дернулась, на месте удара тут же проступил багряный силуэт, а губы по-детски затряслись от обиды, пока не стиснулись от звериной злости. Так мы и стояли, не в силах издать ни звука. Но Рик разорвал молчание трос. «Я думала, он взорвется, а может и ударит меня в ответ, вполне заслуженно, но он весь прокис от жалости и отчаяния». «Прости», — зашептал он, словно это мне влепили пощечину. «Прости, Лив, я не имел права так говорить. Я просто зол, но я так не думаю. Если бы не думал, то не говорил бы». Мы, наконец, выбрались из цепочки многоточий, поставив в наших отношениях точку. Что-то оборвалось во мне в тот миг, когда Рик произнес эти ужасные слова. Он не верил, не ждал и не надеялся. Он похоронил нашу дочь, даже не увидев ее тело. Списал со всех счетов, которые мы не успели заплатить. Я оставила мужа стоять посреди гостиной в хаосе перевернутого стола и собственных мыслей, а сама набросила пальто, сапоги и выскочила на улицу. Ни минуты больше не могла находиться в доме, пропахшем болью и ненавистью. Снег шел третий день подряд, подкидывая работы снегоуборщикам, но те не справлялись. Пришлось прокладывать путь по занесенному тротуару, но куда, я не понимала. Просто шла, ежась от холода и безнадежности. Мороз щипал уши и колол пальцы, посмеиваясь, что я не прихватила с собой перчатки и шапку. Мне даже некому было пойти, а дорогу домой замело. Глупое оправдание, чтобы не возвращаться. Родителей моих давно нет, и мама не приютит на своем плече, утирая мне слезы, как в детстве. Единственная подруга уехала от здешних зим и строит жизнь под тулонским солнцем. Кроме Рика и Айви в моей жизни не было никого, но и они покинули ее один за другим. Кто-то внезапно, а кто-то медленно и незаметно. Когда любимые люди оставляют нас, часть нашего сердца умирает. Мое же держалось из последних сил, но их оказалось недостаточно. Но был один человек, который в это непростое время был рядом чаще, чем дорогой муж. Когда пальцы на ногах уже перестали подавать признаки жизни, я все же набрала его номер. Рик и в лучшие времена редко отвечал на звонки во время рабочего дня, но сейчас на той стороне ответили после первого же гудка. «Оливия?» Уэйн удивлялся каждый раз, как я ему звонила, словно не мог поверить, что такое возможно. После нашей встречи в полиции и ужина в Olivet Oil мы не виделись. Не встречались на заднем крыльце за устоявшимся обрядом дыма и общих печалей. Не притворялись, что продолжаем играть в детектива и пострадавшую, хотя за долгое время успели стать кем-то большим друг для друга. Я ненавидела себя за эту тягу к другому мужчине и ненавидела Рика за то, что позволял тянуться не к нему. Если ты протягиваешь руку мольбы тому, кто ее не хватает, и не вытаскивает тебя из тьмы на свет, найдется тот, кто вытащит. Уэйн Портер продолжал вытягивать меня из пучины раз за разом, не уставая от тяжести моего веса. «Мне нужно где-то переночевать», — произнесла я в трубку, и ледяной воздух обжег гортань. Или это были слова, которые нельзя говорить ни своему мужу. Мы с Риком немного повздорили и... Я не хочу возвращаться домой. Тишина на проводе никогда еще так не пугала своей неоднозначностью. Прости, я, наверное, не вовремя и отвлекаю тебя от работы. Я в участке, но, считай, закончил. В трубке послышался скрип шуфляды и треск колесиков, которые стул протянул по полу, когда Уэйн поднялся. Ты где? Я оглянулась по сторонам, пробиваясь взглядом через снежную стену. Надо же было забрести так далеко, что я не сразу узнала, где нахожусь. Ноги способны завести на другой конец света, если не видят глаза. Наконец я разглядела хоть какой-то ориентир в белой пелене. Я в Уэст-Хейвене у парикмахерской Хэнс энд Хэстл. Жди там. Буду через 10 минут. Сорвался бы Рик с работы, чтобы забрать меня с другого конца города. Заметил бы руку, что я протягивала ему из снежной лавины. Напротив мужской парикмахерской виднелась вывеска рыбного ресторана. И я запросто могла бы зайти на огонек, погреться, взять ужин или кофе на вынос и дождаться Уэйна не с отмороженными конечностями. Но я так и осталась стоять и пританцовывать на месте, чтобы Уэйн не проехал мимо, чтобы поскорее увидеть свет фар его Форда и оттаять. Телефон трижды разрывался от долгих звонков Рика, но его настойчивость так и не смогла пробить мою броню обиды. Она нарастала на коже инеем, затвердела в ледяной наст и не пропускала ничего, что даже отдаленно было связано с Риком. Он предал Айви одной мыслью о том, что наши старания бесполезны, что мы должны жить дальше, так и не узнав, что случилось с нашей маленькой девочкой. Он перечеркнул все то прекрасное, что связывало нас троих, одним своим желанием оставить все в прошлом. А без прошлого не будет и будущего. Было ли оно у нас с Риком после всего, что случилось? И что еще случится за те сумрачные дни, что ожидают нас от взаимных обид и упреков? Мы резко свернули в разные стороны, даже не заметив, что стояли на развилке. Никогда не думала, что нам может стать не по пути. Уэйн забрал меня ровно через 10 минут, как и обещал. Пунктуальность у Уэйна Портера шла в наборе настоящего копа вместе с бляхой и кобурой. В разогретом салоне я мигом согрелась и почувствовала пальцы на ногах. Почувствовала, что совершаю ошибку, просто находясь в одной машине с этим мужчиной. Ведь рядом с ним чувствовала и что-то еще – защиту, спокойствие, жажду выжить. Мы не разговаривали, пока не приехали к многоэтажному дому, в котором обитал детектив Нью-Хейвена. Квартира на третьем этаже выходила окнами на застроенный район и выглядела не совсем так, как я ожидала. «А ты что думала увидеть?» — улыбнулся Уэйн, впервые заговорив за всю дорогу. «Логово графа Дракулы». «Нет, но такого мужчину, как ты, сложно представить вместе подобном этому». От меня не укрылось, как Уэйн порывался спросить, что означает «мужчина, как он», но вопрос так и не прозвучал, хотя мы оба хотели узнать, что я имела в виду. Это место не просто не походило на логово Дракулы, оно удивляло наличием подушек, штор и мягких ковриков. Особенно меня поразили цветы на подоконнике и на стойке в углу, как правило, несвойственные холостяцким берлогам. Все чисто и упорядочено, как и в голове детектива. Нотку хаоса вносили лишь валяющиеся на столе джинсы, которые он тут же закинул в спальню. От ужина отказываться не пришлось. В холодильнике Уэйна обнаружилось лишь немного хлеба, размазанная по краям банка арахисовая паста и пара жестяных банок пива, которые я терпеть не могла. Уэйн открыл одну банку для себя и устроился на другом конце дивана, поддерживая молчаливую неловкость. Я же могла смотреть только на стену напротив, поражаясь, до чего довела меня моя жизнь. Что я здесь делаю? Почему рядом со мной не Рик, а посторонний мужчина? И почему рядом с ним в последнее время я чувствую себя лучше, чем дома, в объятиях мужа, которые перестали быть такими уютными и теплыми? «Так что у вас случилось?» – завел разговор Уэйн, отхлебнув пиво. Все это время было видно, что его мучает любопытство, но он не решался поддаться ему и испортить то хрупкое доверие, что образовалось между нами за эти непростые месяцы. «Просто наговорили друг другу лишнего, как бывает. Раньше у нас ушло бы 10 минут на то, чтобы построить из себя обиженных и помириться. Но теперь...» «Ты здесь. Просто в этот раз мы наговорили друг другу непозволительно лишнего». Уэйн чуть развалился на диване, закинув руку на спинку слишком близко ко мне, отчего все внутри предательски заволновалось. Я повидал немало семей, которые развалились после трагедии. Люди просто забывали о своих обещаниях всегда быть рядом. И в горе, и в радости. О том, что пережить трудный период гораздо проще вместе, чем по раздельности. От слов о том, что наша с Риком семья тоже развалилась, мне стало дурно, больно и мерзко. Со стороны ведь всегда виднее. Но я ведь была не в стороне, а в самом эпицентре этих развалин. И они продолжали сыпаться на меня, разбивая голову в кровь и ломая хребет. «Я тоже думала, что наша с Риком любовь все переживет», — разоткровенничалась я, глядя на ту же стену, что и Уэйн, только с другого конца дивана. Но казалось, что мы сидим, касаясь друг друга душами. Но наши надежды редко имеют что-то общее с реальностью. «Не все могут сохранить надежду», — произнес Уэйн, как будто с каким-то намеком. «Но есть те, которые всегда готовы попробовать». Он повернулся, и я почувствовала его жгучий взгляд на каждой поре своего лица. Он заливал всю меня, не оставляя сухого места. Так смотрят на тех, кто тебя волнует, будоражит и манит. Раньше так на меня смотрел Рик, даже если моя футболка испачкалась в кляксах яблочного пюре. А пахла я детской присыпкой и грязными подгузниками, но никак не Шанель номер 5. Как мы докатились до того, что мой муж вообще на меня не смотрит, а я позволяю другому мужчине с запашком пива и чего-то незнакомого пожирать меня глазами. Зря я позвонила детективу Портеру. Зря попросила забрать меня и тем более позволила привести в эту квартиру, где каждый угол кричал о том, что он мне чужой, что мой ждет меня дома. Я встала довольно резко и бескомпромиссно, собираясь извиниться и откланяться, вызвать такси или же пуститься бегом на своих двоих, но поскорее попасть домой, к мужчине, с которым я должна сейчас быть. но Уэйн отточил реакцию до безупречности. В два движения опередил любой мой побег. Банка пива стукнула донышком о дерево журнального столика, а сам он широкой, необъятной горой возник на моем пути. Боязливая дрожь пронеслась рябью по коже, но я знала, что с Уэйном мне точно бояться нечего. Он всегда защитит меня от жестокого мира. Но сможет ли защитить от собственной жестокости, если та ударит в голову? Не уходи. Я не должна была вообще приходить. Тебе нужен был кто-то рядом. А я всегда рядом, Оливия. Все это ошибка. Если я дала тебе какую-то надежду, то я прошу прощения. Нет, не извиняйся. И не отталкивай меня. Уэйн приблизился, вошел в опасную зону и положил руки мне на плечи, слегка притянул и глядел сверху вниз в мои глаза, на мои губы, на мои пунцовые скулы, так хорошо заметные под светом лампы. Когда я впервые тебя увидел, ты была для меня просто красивой женщиной, несчастной, убитой горем матерью, которой нужна моя помощь. И я хотел помочь вам с Риком вернуть дочь домой. Видит Бог, хотел и хочу, пусть у меня так ничего и не получилось. Я ожидал от тебя слабости, но раз за разом ты показывала лишь силу. Эта сила что-то пробила в моей чешуе, толстой коже и шипах, которыми я оброс и отгородился от любых чувств. С моей работой по-другому нельзя. Уэйн, не надо. Просто дай сказать, прошу тебя. Замотал головой Уэйн, и от рук его шел жар. В тот день, когда ты сказала той журналистке засунуть ее извинения в задницу и обещала растерзать ее при первой же возможности, я понял, что в ту минуту и успел влюбиться в тебя. Таких женщин я еще не встречал. Но ты встретил не ту, тихо сказала я, пока щеки мои горели огнем от искр услышанного. Я замужем, Уэйн. Потому я ничего и не предпринимал. Я чту не только уголовный кодекс, но и собственный. Я спасаю семьи, а не рушу их, Оливия. Пальцы чуть сильнее впились в мои плечи, будто пытаясь добраться до самой бездны души. Но твоя семья сама разрушилась. Ты сказала мне об этом минуту назад. Когда тебе говорят такое, когда смотрят таким взглядом, сердце не может не подпрыгнуть или хотя бы не всколыхнуться. Но никогда перед тобой не тот мужчина. Любую поломку можно исправить, еле-еле веря своим словам, прошептала я. Если за ремонт возьмутся оба, но Рик, как я понял, не готов ничего чинить. А в моей кладовке лежит целый набор инструментов. Слабая улыбка проступила на его губах, пытаясь разрядить обстановку, но та раскалилась до предела. Особенно, когда он воспользовался моим замешательством, нежностью, а не грубой силой, притянул поближе к себе и коснулся губами моих. Осторожно, медленно и с надеждой. Но я не ответила на поцелуй. Ладони мои легли на его мощную грудь и оттолкнули, так же бессильно, как его руки только что притянули к себе. Тепло его губ пропало. И мои тут же замерзли. Уэйн не выглядел злым от того, что его отвергли, лишь лишенным надежды, но не готовым отступиться от нее. «Прости, я давно мечтал это сделать». «Я пойду». «Не нужно уходить». Он отпустил меня и сделал шаг назад, возвращаясь в границы дозволенного. «Я обещаю, что ни слова тебе не скажу о своих чувствах и пальцем тебя не коснусь. Оставайся здесь. Я постелю тебе в спальне, а сам лягу на диване». Не дожидаясь ответа, Вейн опустил голову и скрылся в спальне от меня и собственных ошибок. Я услышала, как открыли дверцы шкафа, как зашубуршила ткань чистого постельного белья, как Уэйн стряхивал его над постелью, что пропахло его сущностью. Без лишних слов я тихонько обулась, сняла пуховик с вешалки и вышла за дверь, даже забыв о шапке. Когда Уэйн войдет в гостиную, меня уже не будет. Сбегая по лестнице вниз, я только еще сильнее разгоняла сердце вскачь, надеясь, что уж на морозном воздухе меня обдаст ледяным порывом ветра и остудит кровь, вскипевшую от чувства вины и еле уловимого чувства желания ответить на тот поцелуй, на мгновение спрятаться от камней, что летели и летели на мою голову от размолвки с Риком. Но как только я позволила бы этому случиться, наш брак рассыпался бы окончательно, и дома я бы уже топталась на пепелище. Уходя от дома Уэйна, я чувствовала жжение в спине. Наверняка он смотрел на меня из окна, запивая пивом раны от чувства отторжения. Но я не оглянулась и просто пошла дальше. Лишь через квартал, когда мысли вернулись на место, я вызвала такси. Дом уже спал в потухшем свете, как и Рик наверху. Как бы мы ни ссорились, в былые времена мы всегда спали вместе, не оскверняя семейную постель раздорами. Но сегодня я не стала подниматься на второй этаж, а устроилась на диване под тонким покрывалом и толстым осадком случившегося. Заснула я лишь под утро, так и не услышав, как проснулся Рик и как он украдкой ушел на работу. Мы превратились в две тени, что сновали по дому и никогда не пересекались.